Река смеялась. Да, все было так, все возвращалось, все, что не было выстрадано до конца и тем самым вызволено из плена сансары, одни и те же страдания снова и снова посылались людям. И Сиддхартха вновь спустил на воду лодку и отправился назад в хижину, вспоминая отца, вспоминая сына, осмеянный рекой, сам с собой не в ладах, близкий к отчаянию и не менее близкий к тому, чтобы громко посмеяться над собой и над всем миром. Ах, и рана его все еще не расцвела, сердце все еще противилось судьбе, боль его все еще не сияла просветленную радостью и лучами победы, но в нем жива была надежда, и когда он вернулся в хижину, то почувствовал необоримое желание открыться Васудеве, рассказать ему все, поведать обо всем, ему, достигшему совершенства в умении слушать. Васудева сидел в хижине и плел корзину. Он больше не плавал в лодке, глаза его день ото дня становились все слабее, и руки утратили былую силу. Неизменными оставались и даже еще ярче расцвели на его лице веселье и радужно-светлое благодушие. Сиддхартха сел против старца. Медленно полилась его речь. Он стал рассказывать о том, о чем они никогда не говорили друг с другом, о своем хождении в город, о незаживающей ране, о зависти при виде счастливых отцов и о том, как, сознавая глупость подобных желаний, он тщетно борется с ними. Он рассказал все, обо всем поведал. Ему легко было говорить, легко признаваться во всем, даже в том, что не желало лишаться покрова стыдливости. Легко было обнажать свою душу. Он без стеснения показал свою рану, рассказал о своем сегодняшнем бегстве и о том, как, одержимый мыслью отправиться в город, плыл через реку тайком, словно шаловливый отрок, и о том, как смеялась над ним река.